Глава 15. Валентин Петрович. Интересно, Ярослав был уже в квартире или еще нет? Если бы был, что-нибудь бы написал. Зрелище я оставила не для слабонервных. А если это просто съемная квартира, а никакого не брата? «Зайди к Белле на второй, это ненадолго», — откуда-то появился Игорь. «Бегом прям заскочи, и потом спустишься к ребятам. Ключ все равно спрятан в основном блюде. Еще полчаса». «Да, ок». Я быстро поднялась по лестнице. На втором сначала небольшая площадка с диванами, а с площадки двойная дверь в комнаты. В какой Белла, я точно не знала. И пошла по наитию. То есть первая, где мы одевались, и вторая, кажется, для отдыха с кроватями, я постучалась в третью. «Заходи», – услышала я ее голос. Комната служила кабинетом. По стенам стояли шкафы с книгами, в центре большой деревянный стол, у стола пара кресел, как принято. На одном из них сидел мужик средних лет в дорогом костюме. У кресла стоял кожаный портфель. «Познакомься, это Валентин Петрович. Он у нас главный по маркетингу». «Рада знакомству, Вероника». «Ты отпуск оформила, как мы договаривались?» – поинтересовалась Белла. «Я про отпуск еще не заикалась, но у нас с Никитичной был уговор на лето. Жалко, конечно, сразу терять отпуск. К маме всегда хотелось хоть на недельку». «Завтра, – сказали, – дадут ответ, то есть хозяйка магазина. А когда надо?» «Завтра и надо уже». «Вероника, хотим вот сделать рекламный ролик», – улыбнулся Валентин Петрович. «Не слишком ли этот Валентин Петрович круто выглядит и, главное, смотрит для какого-то там директора по маркетингу? На нем был крутой шелковый галстук и дорогущие золотые очки. Внутри щелкнуло сомнение, тот ли он, за кого себя выдает. Но потом я начала изо всех сил себя успокаивать, что моя растущая, как на стероидах, паранойя всего лишь ответная реакция на молчание Ярослава. «Нам бы слетать в Красную Поляну дня на 3-4», закончил фразу Валентин Петрович. «Если вопрос 4 дней, я могу больничный взять», сразу придумала я. «Лучше на неделю, как минимум», вставила Белла. «Завтра мне позвонишь и скажешь. Спасибо, Вероника, иди работать», добавила она самым своим властным и строгим тоном. Я особо на ее строгий тон внимания не обращала, так как была птица вольная и могла вспорхнуть и улететь в любую минуту, как мне казалось. Спускаясь по лестнице, я поняла, что ей надо было меня показать. Подойду на ролик или нет? Ну, раз такое дело, съемки рекламные и разные дяди в костюмах, надо соглашаться, но с увольнением из ювелирного пока решила не спешить. Заманчивые и волшебные перспективы строить себе тоже не разрешила и спокойно спустилась к ребятам. В зале играла музыка, точнее, Саша Буратино совсем распелся и исполнял песню Челентано «Соли», любимую песенку моей мамы. Я ее знала наизусть и на русском, и на итальянском, потому что Челентано был с нами почти каждый день. А выучить «Только двое, я и ты», то есть «Соло ио», «Соло ту», много мозгов не надо. У меня загорелось лицо, а мысли вернулись к Ярославу. Я и так их едва сдерживала, а сейчас совсем стало невмоготу. Мне было уже плевать, что он там подумал, глядя на стену. Я готова была сама купить краску и сделать ремонт. Стала называть его «Яркий Ярик» и умиляться собственной нежности. Меня кто-то взял под руки и начал со мной танцевать. Какой-то новый гость, которого я смутно помнила. «Один наш общий знакомый прислал вам пламенный привет», – тихо сказал мне гость. У меня все оборвалось, и я, наверное, вспыхнула, как новогодняя елка. «Я тоже ему послала сегодня привет», – улыбнулась я. «Не знаю, получил он его или нет. Передайте ему, пожалуйста, если не трудно». «Если он передает привет, значит, что-то должен сказать». Я держалась и ничего не спрашивала. «Вы помните номер телефона?» «Говорите. Я могла запомнить сразу 5 номеров, если все они от моего яркого Ярика». Он продиктовал мне номер, то есть сказал 9 цифр. «Еще потанцуем?» Саша Буратино уже пел вторую песню Челентано по заявкам дам, как я поняла, самую грустную и одну из поздних – «Радугу». Почему он поет старые песни, трудно было сказать. Мне показалось, это Белла так придумала. Подумала, что обязательно его похвалю, у него был прекрасный голос, и он отлично справлялся. Танцевать мне совсем не хотелось. Мне хотелось бежать в какое-нибудь укромное место, набрать номер, который мне дал гость, и услышать Ярика. «Как вас зовут?» – спросила я для приличия. «Это не важно». «Ну, как хотите. Мне и правда было совершенно не важно, как его звали. Мне кажется, вас зовут Сергей, но это не важно», – ответила я его словами. «Да, угадала». Я улыбнулась, совершенно не задумываясь, назвала первое попавшееся имя. А Сергей он или нет – тоже вопрос, но ответ мне не нужен. И тут, наконец, выехала космическая телега, оформленная под первый советский спутник, на которой стояли тарелки с основным блюдом – лангуст в вине и виски. Белла не скупилась, повар старался. Каждая тарелка являла собой произведение современного дизайна. Как Кош смог все это сотворить в таком количестве и подать одновременно, вызывало удивление и восторг. Народ зашевелился, расселся по местам и чуть ли не схватился за приборы раньше времени. Кульминация нашего вечера будет достигнута только в том случае, если кто-нибудь найдет все-таки то, ради чего собрались и взяли курс на гибискус. Меня никто не уполномачивал делать такое серьезное объявление в самый торжественный момент, но и договоренности его не делать у меня тоже не было. «Тот, кто найдет у себя в тарелке ключик, должен сообщить об этом тогда, когда сочтет нужным. Вовсе не обязательно сообщать об этом сразу», – добавил Филипп Артемон, откуда-то появившийся и стоявший рядом. Сергей уже умотал за свой столик, когда я делала спонтанно появившийся в голове анонс. Народ притих и начал копаться в тарелках. Все молчали и ели. Свет становился приглушеннее. «Ключ точно там?» – спросила я тихо Филиппа Артемона. «Откуда же мне знать?» В кармане шорт завибрировал телефон. Я чуть ли не вздрогнула и чисто интуитивно отошла от своего заботливого коллеги. Тихонечко достала сообщение. Открыла. «Беги, Вероника». Это был номер, который мне продиктовал Сергей. Руки опять похолодели. Я медленно и как можно более незаметно вышла из зала и спряталась за выступ в проходе. Написала: «Ты кто?» Ответа не было. И вдруг: «Жду тебя за забором».